Я позвонила в дверь соседки. Алевтина открыла, посмотрела на меня снизу вверх, проговорила настороженно. «Ты чего такая нервная? Случилось что?» «Случилось, Алевтина Ивановна. Только случилось не сейчас, а много лет назад. Можно мне к вам в квартиру войти? Или так и будем на пороге разговаривать?» «Да заходи, Алиса, конечно, заходи. Я как раз чай пью. Выпьешь со мной?» У меня не было настроения распивать чаи, но я решила, что за чаем Алевтина лучше разговориться. И согласилась. Вообще-то нужно было хоть коробку конфет захватить, хоть шоколадку. Для разговора, так сказать. Но мне всегда нужные мысли приходят поздновато. Мы прошли в комнату. Здесь бормотал вечно включенный телевизор, на столе стоял чайник, вазочка с конфетами, одна сиротливая чашка. Алевтина захлопотала, принесла еще одну чашку, печенье, придвинула мне стул. Я отхлебнула чаю, поставила чашку на стол и проговорила. «Алевтина Ивановна, расскажите, что случилось той ночью, когда погиб мой отец?» Она всплеснула руками. «Аленька, да разве же я тебе не рассказывала? 100 раз, наверное, уже рассказывала. А вы расскажите 101-й. Сначала и до конца». Она опустила глаза и протянула. «Ох, ну зачем тебе все это слушать? Только одно расстройство. А от расстройства, знаешь, все болезни. Значит, надо. Очень прошу, расскажите». «Ну, если ты так просишь». Алевтина отставила чашку, сложила руки, откашлялась и начала хорошо поставленным голосом, без запинок, поскольку история эта была у нее отлично отработана. Всему микрорайону она ее рассказывала, да не один раз. «Они ведь сюда въехали, когда Валентина, мать твоя, была уже на последнем месяце. Отсюда ее в роддом и свезли. Марья Михайловна, бабушка твоя, ее приняла, конечно, не очень. Ну, понятное дело, свекровь тут иначе не бывает. Но когда ты родилась, немного поуспокоилась. Первая внучка, понятное дело, какая бабушка устоит. Но вы уж очень издалека начали», — прервала я соседку. «Переходите уже к той ночи». «Ну что ты так торопишься? Ты же сама сказала сначала и до конца. Вот я и начала с самого начала. Но не хочешь — не надо. Только одно тебе скажу. Первые годы родители твои вроде хорошо жили, но видно было, что Валентина отца твоего не сильно любит. Вот как. То есть теперь-то я это тоже знаю. Многого наслушалась от матери уже после того, как мы стали жить с ней вдвоем. Обвиняла она отца во всех грехах. И неумеха он был, и зарабатывал мало, никакой карьеры не сделал. И ревновал ее как ненормальный. А потом, вместо того, чтобы развестись, как все нормальные люди делают, он за нож схватился. И резал бы себя насмерть, туда ему и дорога, но он ее ножом прынул. Далее мать начинала рыдать над своей загубленной жизнью, потому что отцовский нож не причинил ей особого вреда. В больнице рану зашили, но получился большой некрасивый шрам на шее, и голову она держала с тех пор как-то на бок. И считала, что этот недостаток очень ее портит, и что именно поэтому на нее не смотрит ни один мужчина. В этом она тоже обвиняла отца. Ну, еще я, конечно, тут торчу в однокомнатной квартире. То есть, как в песне поется, «Придешь домой, там ты сидишь». Я бы могла сказать ей то же самое, потому что в однокомнатную квартирку не то что мальчика, подружку закадычную и то не позвать. Мать работала мало, у нее вообще не было ни диплома, ни приличной специальности, поэтому на работу она не стремилась. Сидела дома то со мной маленькой, то когда я в первый класс пошла. В общем, потом, когда все случилось, она никак не могла удержаться ни на одной простой работе. Все ей было не так. Жили мы бедно, я, конечно, получала какие-то небольшие деньги от государства как сирота, но, разумеется, этого не хватало. В этом она тоже обвиняла отца, дескать, зарабатывала бы больше, и пенсия была бы больше. Ужасно противно было все это слышать. Но хуже всего были ее рыдания. Она накручивала себя до такого состояния, что орала в голос и билась головой о стену. Но аккуратно, поскольку шрам на шее все же давал о себе знать. В общем, я перестала ее успокаивать лет с 12. Надоело мне. «Алиса, ты меня слушаешь?» — спросила Алевтина. «Слушаю, просто задумалась». «Ну да, в общем, жили они дружно поначалу. А потом уж началось». «Что началось?» «Завелся у нее кто-то», — проговорила Алевтина, невольно понизив голос, как будто нас кто-то мог подслушивать. «Кто?» — спросила я. «Не знаете?» «Да откуда же мне знать? Я за ней не следила. Почему же тогда знаете, что кто-то завелся?» «Ох, такие вещи женщина всегда почувствует. Изменилась очень Валентина. Похорошела, глаза засияли». Перед моим внутренним взором предстала сцена, которую я увидела на улице. Мать разговаривает с незнакомым мужчиной, и у нее такое странное, измученное и в то же время взволнованное лицо. Алевтина продолжала. Марья Михайловна тоже, должно быть, это заметила. И стала к ней больше прежнего вязаться, что невестка не сделает все не по ней. Но Валентине на это было уже наплевать. А отец? Ох, отец, мужчины таких вещей до последнего не замечают. Уже все вокруг знают, чуть не в глаза над ним насмехаются. А муж не замечает ничего, как херувим святой. Вот и Дмитрий тоже до последнего ничего не замечал. Хотя, может, и замечал что-то, но до поры до времени молчал, потому как у него характер такой был, тихий да молчаливый. Опять же, работал он много. Дома не часто бывал. Алевтина отпила чаю, поморщилась. Он совсем остыл, подлила немного из чайника и продолжила. А в тот самый день, должно быть, он их где-то застал и понял все как есть. Понял, каким дураком был. Пришел домой поздно, ты уж спала, а Марьи Михайловны как назло не было. К сестре она уехала, то ли в Озерки, то ли в Горелово. Там у сестры ее дом был, хороший, большой. Она там весь год жила, а как овдовела, то всё Марью Ивановну к себе звала. Вот, стало быть, матери не было, ты уж спала. Он и завел с Валентиной разговор. Не то что разговор, все ей должно быть высказал. Он, конечно, мужчина был тихий, воспитанный, но тут кто угодно не выдержит. Не скажу, что громко они кричали, боялись тебя разбудить. Но одно могу сказать, с сердцем говорил. Интересно, подумала я, если родители не поднимали шума, если они ссорились чуть не шепотом, как Алевтина все это узнала? Конечно, слышимость в нашем доме хорошая, но не до такой же степени. Я покосилась на стенку. Прямо за ней бывшая квартира моих родителей. И тут же передо мной предстала картина. Алевтина стоит возле этой стены, прижавшись к ней ухом, и сладострастно подслушивает соседский скандал. А то еще говорят, можно приложить к стене стакан, тогда еще лучше слышно. Ну да, своей семьи у Алевтины никогда не было, и она питалась крошками чужих страстей. До сих пор так делает. «Ну вот», — продолжила Алевтина, — «мать твоя, конечно, в долгу не осталась, высказала ему в ответ много всего. И что никчемный он мужик, и что никакого от него проку ни в семейной жизни, ни в постели, и что терпит его только ради дочки, то есть ради тебя». «Ну да, точно, через стакан слушала, иначе не разобрала бы такие детали». Тут он, видно, уже не выдержал, выкрикнул что-то уж совсем несообразное, а после этого шум послышался, что-то вроде упало, вскрикнул кто-то, и наступила тишина. Алевтина замолчала, и в ее комнате тоже наступила тишина. Но я снова обратилась к ней. А потом? Что потом было? Потом? Потом я сидела вот здесь же и думала, что у них там стряслось. Такой скандал был, и вдруг тишина. Не случилось ли чего худого? Подождала еще немножко и выглянула на лестницу. И тут как раз дверь вашей квартиры приоткрылась, и выбралась оттуда Валентина. Выползла, встать не могла. Алевтина смотрела прямо перед собой расширенными глазами. Должно быть, снова увидела ту картину. Вся в крови, едва дышит, глаза вытаращены, кое-как выговорила: «Вызови милицию и скорую». Ну, я-то уж и сама, конечно, догадалась, что вызывать нужно. Позвонила, уж не помню, куда сначала. Скорая раньше приехала. Мать твою кое-как перевязали и на носилках унесли. У нее шея была сильно порезана, чуть не истекла кровью. А отец? А отец твой к тому времени уже умер. Вздохнула Алевтина Ивановна. У него тоже горло было располосовано. И нож в руке, весь в крови. И квартира, считай, вся в крови. Все вокруг в крови, прямо как на бойне. Алевтина ненадолго замолчала, глядя прямо перед собой. Должно быть, явственно увидела ту страшную картину. Потом очнулась и продолжила. Тут и милиция подоспела. Трое или четверо их было. Прибежали, следы осмотрели. Спрашивают меня, как да что, да кто еще в квартире находится. Тут я им и сказала, что в квартире девочка. Ты, то есть. Один из них в твою комнату зашел, завернул тебя в одеяло, чтобы ты ничего не увидела, и ко мне принес. Спросил меня, кто еще у девочки. У тебя есть. Я ему ответила, что есть родная бабушка. Только она сейчас у сестры, точного адреса не знаю, а телефона там нет. Так что до утра осталась ты у меня, а утром уже приехала Марья Михайловна. Я представила, что увидела тем утром моя бабушка. Представила, что она узнала. Залитая кровью квартира. Хорошо, что мертвого сына уже увезли. То есть, что уж тут хорошего? Вот что я тебе скажу. Продолжила Алевтина после паузы. Вся беда в том, что отец твой был тихий, воспитанный. Другой бы на его месте сразу жену поколотил. Все бы ей высказал, пар бы выпустил. Глядишь, ничего бы и не случилось. Жили бы дальше. А он все внутри себя копил, пока не взорвался. Это как суп. Если крышку вовремя не снять, он ее сорвет и на плиту убежит. А если без крышки, так будет кипеть потихоньку, и ничего страшного. Она еще немного помолчала. Ну вот. Остальное ты уже знаешь. Валентина, мать твоя, в больнице почти месяц пролежала. Еле ее с того света вытащили. И на всю жизнь шрам остался, и шея кривая. И вернулась она в эту же квартиру. А куда еще ей было деваться? И так они со свекровью в одной квартире остались. А уж как они после этого жили, ты меня не спрашивай. Сама можешь представить. Только Марья Михайловна ей вовсе житья не давала. Что ни день страшные ссоры. Жить им вместе было никак невозможно. Так что Валентина сразу стала обмен искать. И вскоре ей однокомнатная подвернулась. Очень, кстати, удачная. Но вы туда и переехали. А что милиция? Расследовали они это дело? Да что там расследовать? Все и так сразу было ясно. Поссорились твои родители. Отец приревновал Валентину и ударил ее ножом, а потом осознал, что сотворил, и самого себя порешил. То ли тюрьмы испугался, то ли подумал, что не сможет жить с такой ужасной тяжестью на совести. Ведь он думал, что убил свою жену, мать своего ребенка. Так что дело это закрыли за смертью единственного подозреваемого. Алевтина замолчала, на этот раз окончательно. А я переваривала ее рассказ. Кое-что в нем не складывалось. Во-первых, в него никак не вписывалось мое смутное воспоминание о той страшной ночи. Не вписывался человек, который вошел в мою комнату. Человек, чье имя я узнала только сейчас. Артур Семибратов. Может быть, этот человек мне просто приснился, привиделся. Да и вспомнила я его совсем недавно, и то смутно. Так может, это кажущееся ложное воспоминание? Может, я выдумала этого человека, вытащила из подсознания? Но был еще один момент, который я точно не придумала, который прозвучал в рассказе Алевтины. Валентина, вся в крови, выползла из дверей квартиры. Встать она не могла. Но если мать не могла встать, как она смогла открыть дверь квартиры? Ведь отец, придя домой, наверняка запер входную дверь, прежде чем устроить скандал с женой, который так трагически закончился. Да кто же дверь-то не запирает? Чай не в лесу живем. Да у нас и в комнатах замки были. Значит, дверь в квартиру была открыта. Кто ее открыл? Отец? Кого-то впустил или сам хотел выйти? Зачем открывать дверь, если хочешь покончить жизнь самоубийством? Такое делают истерички, которые пугают своих любовников или бывших мужей. Звонят, дескать, я приняла яд и скоро умру. И оставляют дверь открытой, чтобы человек примчался ее спасать. А то вдруг он ключи от ее квартиры забудет. Или вообще уже их выбросил. Пока спохватится, пока замок ломать станут. Этак можно и вправду помереть. А может, он сам не поедет, а вызовет скорую, так чтобы врачи могли войти и помощь оказать. В общем, это, конечно, не наш случай. Отец и правда думал, что убил мать. Испугался и убил себя. И никто из них не подумал обо мне. Вот так. Уж извини. Алевтина покаянно наклонила голову. Извини, что душу тебе разбередила. А Марья Михайловна, бабушка твоя, потом жалела очень, что они так с Валентиной расстались. Звонила ей даже, просила, чтобы она тебя к ней отпускала. Ну, Валентина, конечно, некультурно отвечала и трубку вешала. Отношения-то у них вконец испорчены были. Марья Михайловна ее во всем винила, что она сына ее довела до смерти. «Надо же! А мать мне даже не говорила о звонках бабушки». С Алевтиной мы простились сердечно, и я поскорее ушла, пока она не начала расспрашивать про нового соседа. Что, мол, за человек? Да неужели Нинка и на такого глаз положила? Она, конечно, все подробности вызнает, но не от меня.